Глава 31. «Я боюсь. Происходит что-то странное. Это вне моей власти. Плохо справляюсь с подобного рода обстоятельствами». Бегущая по ветру говорила так, будто хотела, чтобы я понял, а не так, будто хотела, чтобы ее утешили. Однако она была рядом, и потому мои мысли устремились именно в этом направлении. Я в недоумении, но слушаю. Другими словами, я не уверена, в чем моя проблема. Просто знаю, что проблема приобретает форму. Кроме способности разгуливать по воздуху, я обладаю интуицией. Но она срабатывает не всегда. Я не могу контролировать ее и не осмеливаюсь на нее полагаться. В данный момент я интуитивно чувствую, что готовится что-то очень черное. Могущественные люди пытаются это скрыть. Я не могу понять, почему. А ты сама не одна из таких людей? У нее был искренне недоумевающий вид. О чем ты? В прошлый раз, когда я впутался в странные дела, включающие секретные лаборатории и незаконные эксперименты, твоя дочь и ее друзья были в центре событий. Ты и твой отец помчались, сломя голову, чтобы убедиться, что их не съедят живьем за их глупость. На этот раз Кивинс ни при чем. Я сомневаюсь, что это вообще касается кого-нибудь из клики. Банда подростков. Гениальные дружки Кивинс именовали себя кликой. Почему мне кажется, что ты пытаешься убедить саму себя? Признаюсь, Кивинс действительно мне лжет, когда я с ней вижусь. Чего теперь почти не случается. Она с тобой не живет? У нее есть свое обиталище. Не думаю, что она извлекла хороший урок в прошлый раз. Боюсь, кое-кто из ее другой компании может быть замешан в это дело. Или знает того, кто замешан. Но Кивинс ничего об этом не скажет. Солидарность подростков. Но замешан в чем? Именно. Солидарность подростков обычно рушится перед лицом реальных последствий. Не думаю, что Кивинс во что-то вовлечена. Бегущая по ветру несла вздор, выдавая желаемое за действительное. Но она может быть близка к тому, кто вовлечен. Я не хочу на нее давить. Наши отношения сложные и хрупкие. Знаю. Но почему ты явилась сюда? Позволь объяснить. Как я провела последнюю неделю. И она немногословно обрисовала ситуацию. Когда дела на окраине квартала эльфов пошли прахом, принц Руперт попросил меня взяться за расследование. Оно закончилось тем, что мы нашли склад, где кто-то использовал части тел мертвецов, чтобы собирать на заказ зомби. Синдж мне рассказала. Я так и думал. Ей велели отойти и держаться подальше еще раньше, чем мне. Да? Что она сказала о том адском месте? Я кратко передал рапорт Синдж. Поток яростного света произнесла. Девочка, которая жила там и спала с плюшевым медведем, не была пленницей. Пуллар также не сомневалась, что в той комнате обитала девочка. По мнению Синдж, она была маленькой. В смысле... Подготовки к жизни в обществе, вероятно. Но ни у одного ребенка не хватило бы силы и знаний сделать то, что сделала она. Я поразмыслил и сказал. Старуха. Запряженная козами повозка. Что-то вело себя, как гигантский слизняк. И, может, на самом деле им было. Два мертвеца, погубленные колдовством. И они исчезли. Мне не дали к ним подойти. Старуха тоже исчезла. Повозка и козы девались туда же, куда мертвецы. С тех пор ничего не случилось. Я догадался об этом, потому что мне не пытались скормить никакую туфту. Ничего. Но ты беспокоишься о Кивинс. В тебе крепнут смущающие подозрения. Вообще-то нет. У меня есть кое-какие страхи. Мне нечем было их подпитать, и это хорошо. Но интуитивно я убеждена, что мы имеем дело с кем-то юным, женского пола, могущественным, злым и совершенно аморальным. «Понятно. Но вернемся к основам. Как ты тут оказалась? Чего ты от меня хочешь? Я был исполнен решимости сделать настоящее взрослое усилие и остаться верным своей рыжуле». «Хочу тебя нанять. Вроде как. Я помню тебя по прошлым делам». Освещение было слабым, но его хватило, чтобы я мог увидеть ее смущение. «Я уже занят». Слабая улыбка без слов, говорящая, что именно она думает. «Моя оборона была обороной мужчины, а у нее имелась еще одна сила, помимо интуиции и умения летать. Она смогла бы возбудить статую мертвого генерала, если бы решила это сделать. Я помнил, как она превратила толпу башковитых торговцев в безголовых идиотов, не тратя на это сознательных усилий. Но сегодня ночью она была совершенно серьезна. Хотел бы я узнать ее ситуацию получше. Она сказала, что отдалилась и от отца, и от дочери. Насколько? Раньше отец управлял каждым ее шагом, несмотря на то, что она была одной из самых могущественных колдуней в королевстве. Она не обладала социальными навыками. Я не мог представить, чтобы вчерашний поток яростного света выжила, будучи предоставленной самой себе. Я сменил тему разговора. А другие девушки-клики? Не очень хорошо их помню. Кто-то из них может оказаться похитителем трупов? Я знаю только тех, которые приходили к нам домой. Все они странные, но их больше, чем я видела. Некоторые в самом деле состояли в клике. А некоторые одевались и вели себя как парни, в том числе Кивинс. Так и есть. Кто-нибудь из тех подростков был связан с королевской семьей? Гостья пожала плечами, не удивившись. Поразмыслила над вопросом. Нет, насколько я знаю. Какой настрой сейчас на холме? Она нахмурилась. Наверное, и не думала об этом. «Случившееся бросит тень на всех вас», — пояснил я. «Вам самим нужна полиция. Что заставляет вас выглядеть так, будто вам нужна помощь извне? Злодей бежал на холм дважды?» «Нет, в сторону холма». Я вынужден был с ней согласиться. Монстр мог сделать это, потому что ошибся дорогой. «Что говорят соседи?» «Не знаю. Я не очень с ними лажу. Мне нелегко свыкнуться с их образом мыслей». Умственный труд, стоящий за безумной лабораторией, только усугубил высокомерное поведение большинства обитателей холма. Поток яростного света была наиболее здравомыслящей и наименее опасной из всех тамошних жителей, кого я когда-либо встречал. «Хорошо. Давай разложим все по полочкам. И без вранья. Чего ты хочешь?» «Я не хочу, чтобы меня отстраняли. Думаю, принц Руперт не доверяет мне после той истории с гигантскими жуками». «И это естественно. Всплыла еще одна секретная лаборатория». «Знаю. И понимаю, почему он может думать то, что думает. Но это не меняет моих чувств. Помоги мне выяснить, что происходит в действительности». «Хорошо. Ты беспокоилась насчет дочери. Но почему бы не позволить профессионалам выполнить их работу?» Она не ответила. «Итак, ты не просто обеспокоена. Ты хочешь обогнать события, чтобы снова ее прикрыть. Хотя она и стоит за самым отвратительным преступным инцидентом, какой мы видели за многие годы». «Да, вроде того». «В таком случае принц Руперт поступил правильно, отстранив тебя от расследования». «Она мой ребенок, Гаррет. Я не могу просто позволить, чтобы ее...» «И ты не можешь продолжать ее покрывать. Если она не в силах справиться с концепцией ответственности за последствия, она будет и дальше попадать в беду. Ты видела, что творилось на том складе? За два дня погибли 6 человек. Ты не можешь найти оправдание чему-либо подобному и покрывать это». Она пожала плечами. Был близок момент, когда большинство женщин заливаются слезами. Но она сдержалась.